Да, все именно так печально, как и звучит. Даже хуже. Слимов как боевых питомцев в Вальдире не использовали. Вообще. За время, проведенное на беговой дорожке и в интернете, я этот горький факт уяснил на все 100%. Слимы крайне медлительны, аморфны, слабы и практически бесполезны, особенно если сравнивать их с другими, более классическими существами-питомцами, и обладают единственным сомнительным достоинством – они всеядны. Бесформенные улитки, мусорки, бесполезный комок слизи, кисель, желе или даже сопли – такие эпитеты просто изобиловали в форумном разделе, посвященном питомцам-слимам. Да и то пришлось покопаться, чтобы найти эту информацию, оказавшуюся на самых задворках. Непопулярная тема. Чаще всего слимов используют следующим образом. В качестве мусорных урн для переработки практически любых органических соединений. Помои, объедки, остатки от производства. Слимам годится все. Их держат в больших баках при каждой более-менее крупной мастерской или ресторанах и вываливают туда все отходы, которыми побрезгуют даже свиньи. Обрезки кожи, кости, протухшее мясо, древесная кора, гнилые фрукты. Слимы едят все и только причмокивают. И не требуют никаких особых условий содержания. Быстро растут при обильном питании и столь же быстро уменьшаются в размерах, если урезать кормежку. Могут очень долго обходиться без еды, воды и даже без воздуха. Также я узнал, что на расположенной у окраины Альгоры огромной свалке живет гигуша – гигантский сиреневый слим, питающийся всем подряд и регулярно отпочковывающий от себя более мелких слимов. По игровой легенде, именно так слимы и размножаются – почкованием. Причем от красного слима получится только красный детеныш – строгая цветопередача. Так что мой ползун однозначно не потомок знаменитого свалочного гигуши. Мой ползун не породистый. Причем гигуша является официальным достоянием города Альгоры, и любой покусившийся на его здоровье игрок или местный огребет столько проблем от сил городского правопорядка, что мало не покажется никому. От гложущего меня информационного голода я прочитал статью о гигуше полностью, до последней точки, и подчерпнул оттуда много занимательного и интересного, но никак не полезного. И не только эту статью. О слимах я изучил все, что только попалось в информационных кладовых игрового форума. Сейчас у меня в голове намертво засело много информации об этих весьма необычных существах. Я бы мог с легкостью написать кандидатскую работу по слимам и с успехом защитить ее же. Информация по слимам просто переполняла меня. Слимы миролюбивы, в том смысле, что никогда не нападают на игроков. Масса и объем слимов не зависит от уровня. Яркий пример тому – гигантский слим гигуша, обитающий на свалке Альгоры. Гигуша первого уровня, но размерами охватывает добрую половину свалки, возвышаясь над ней на высоту пятиэтажного дома. Этакая сиреневая колышущаяся гора желе. Уникум среди уникумов. Слимы всеядные с удовольствием поглощают любую плоть, но охотники из них никакие. Да и не сумеют нагнать более проворную добычу, так что лично добытая свежатинка в их рацион не входит. Учитывая их дикие способности к голоданию, они могут себе это позволить. Слимы не нападают ни из врожденного пацифизма, ибо по приказу хозяина могут атаковать любую цель без каких-либо колебаний. Почему эти странные желеобразные создания не охотятся, никто не знает. Возможно, они созданы падальщиками. Да, именно созданы. По официальной легенде, слимы являются детищами одного из богов Вальдиры. Для какой именно цели он сотворил эту непонятную жижу? Опять же, никому не известно. Может, ему просто скучно было? Слимы дают отпор, если на их жизнь покушаются, но не сопротивляются, если их просто берут в руки, лапы или иные хватательные приспособления. Агрессия в них просыпается в ответ на причинение боли и повреждения. Слимы дают отпор при помощи поедания, да-да. Они начинают поедать схватившую их руку. Или, вернее сказать, они начинают поглощать. То есть, несмотря на безобидную внешность, эти веселые сгустки разноцветной жижи могут сожрать меня заживо, если их вывести из себя. Тот еще кошмарик. Слимы боятся огня. Слимы боятся сухости. Оставленный на солнце слим испаряется, оставляя после себя горстку цветного порошка. Этот порошок съедобен. Если порошок кто-либо съест, его кожа окрасится в соответствующий цвет на довольно продолжительное время. Слимы боятся большого количества воды. Слимы не любят открытых пространств. Слимы любят закрытые и влажные пространства. Слимов бодрит и несколько ускоряет удар молнии, но им это не нравится. Если Слим маленький, он погибает. Если Слим большой, переносит удар с небольшими повреждениями, зависящими от силы молнии. Слимы не имеют внутренних органов, или же, вернее сказать, они целиком состоят из единого органа – куска цветного густого желе, могущего принимать любую форму по желанию Слима. Слимы могут выражать эмоции при помощи довольно однообразных звуков или же создавать видимые эмоции при помощи своего тела. При помощи маленьких слимов чистят засорившиеся трубы, любые, от дождевых до сточных, при условии, что труба забилась чем-то органическим и поддающимся съедению. Это еще одно официальное использование слимов. Когда я прочел эти сведения, то едва не свалился с беговой дорожки. На ногах удержался, но с темпа сбился. И живо представил себе, как вызванный сантехник деловито открывает свой чемоданчик и вместо приспособлений для пробивки засорившихся труб достает оттуда весело урчащего, ярко окрашенного слима, готовящегося совершить трудовой подвиг и нырнуть в засорившийся унитаз. Причем нырнуть с концами. Проев преграду в трубе насквозь, слимы не возвращались, предпочитая двигаться по течению, в прямом смысле, да и в переносном тоже. То есть мне в питомце достался туалетный ёрш. Может, уже даже и использованный по назначению. Ха, лучше об этом не думать, особенно пока он сидит у меня на плече. Мне в щеку ткнулась влажная мутно-красная лыжноножка. Урчание и дрожь ползуна стали куда более требовательными. Что-то типа «раз завел питомца, так будь добр, корми». Порывшись в рюкзаке, я плюхнул на ползуна чуток побуревший гриб, и урчание сменилось довольным урчанием. В общем, звук остался прежним, изменился только тембр. А грибы-то портятся, однако. Скоро останусь без своего скудного запаса медикаментов. К тому же у меня появился лишний и крайне прожорливый рот. Ничего, я недалеко ушел от канала с бурыми няфами. Вернусь и пополню запасы. А старые грибы пущу на прокорм ползуна, избавляться от которого я даже и не думал, несмотря на всю его бесполезность. Да, именно бесполезность. Не я один наткнулся на маленького слима, и не я один привязал подобное существо к себе, сделав питомцем. Я далеко не первопроходец, нет. Но возможно, что на данный момент я единственный игрок, обладающий таким вот питомцем. Потому что их бесполезность не просто велика, она зашкаливает за все разумные границы. По сведениям разочаровавшихся игроков, слимы не способны охотиться, не способны защищать хозяина и крайне плохо переносят почти любой тип местности, только если это не мрачное и сырое подземелье. Но и в подходящем и уютном для себя месте слимы все так же крайне медлительны и неумелы. Поднимать такому питомцу уровни – сплошное мучение, потому как его нельзя попросту натравить на определенного моба. Нет, натравить можно, но это то же самое, что натравить черепаху на зайца. Победа за Слимом будет только в том случае, если заяц умрет от хохота. Но к тому времени владелец этого чудного питомца умрет от старости, дожидаясь, пока крайне медлительный Слим доползет до зайца, который далеко не дурак и попросту смоется. В общем, сплошное разочарование. Поэтому игроки быстро избавлялись от столь ненужного питомца и заводили себе нового, более быстрого и боеспособного. Благо, в питомцах Вальдира не знала недостатка. И самые низкие классы питомцев буквально валялись под ногами, а также прыгали, ползали, плавали и летали. Выбирай не хочу. Тот же заяц очень даже неплохой питомец, особенно правильно подобранный классу персонажа. Вот, к примеру, сегодня я мимоходом узнал любимый класс игроков-некромантов. Умертвие? Костяной дракон? Зомби? Нет. Это призванные существа. Но есть и излюбленный тип питомцев. И им оказался обычный крот, только больше крота из реального мира раз в 10. Там же, в статье про кротов и некромантов, напечатанной в третьем номере некоего электронного журнала ВВ, я наткнулся на очень интересный способ прокачки маленьких кротов-детенышей и довольно сильно им заинтересовался, потому как мне этот способ подходил идеально. Надо лишь найти подходящее место и все проверить. Что ж, пора заниматься делами. Проведу здесь еще несколько часов, в ущерб здоровому сну в реальном мире. Сноровисто достав необходимые предметы, я быстро высек огонь и запалил факел. Однажды уже использованный и сильно обугленный. Огня осталось на 10 минут. Потратим это время на пополнение запаса съестного. Узкий коридор я преодолел крайне быстро и вскоре вновь стоял у берега подземного канала, откуда началось мое путешествие. Немного же я прошел за последний раз. Ничего, сегодня наверстаю. Сначала я внимательно осмотрел осклизлые каменные берега канала и разочарованно скривился. Того, что я искал, не наблюдалось. Ладно, особо и не рассчитывал. Больно уж неподходящее место. Вернувшись к светящейся стене, я принялся за работу. Действовать решил последовательно и сосредоточившись только на одной задаче. Сначала собрал ложкой с полкружки светящейся плесени, пополнив запасы чернил, после чего прошелся вдоль стены еще раз, собирая бледные грибы. Нашел немного, всего штук 15. На этом остановился, не став слишком далеко отходить от двери и приближаться к владениям мстительных бурых няв. Растекшийся у меня на плече ползун едва слышно бурчал, внешне похожий на испачканный в чем-то склизком веник, украшенный мелкими грибочками. Я буквально впихнул в Слима несколько пучков собранной плесени и грибов. Пусть питается, пока есть чем. У стены наткнулся на два мелких камня и один кусок кирпича. Подобрал их. Все в мешок. Все пригодится. Так и буду поступать до тех пор, пока смогу тащить мешок. В воде что-то бултыхнулось. Осторожно подойдя к берегу канала и подняв факел повыше, рассмотрел плывущую по течению широкую доску. Проводил ее огорченным взглядом и со вздохом зашагал обратно к двери, не забывая поглядывать на угасающий факел. Присовокупить деревяшку к своим запасам я, может, и не отказался бы, но снова нырять в отравленную жижу перебьюсь как-нибудь. К тому моменту, как я преодолел узкий коридор и оказался в колонном зале, ползун уже поглотил все воткнутые в него пучки плесени и грибы, после чего довольно заурчал, расплывшись у меня на плече. Покосившись, я пришел к выводу, что мой питомец явно подрос. Желеобразная масса увеличилась процентов на 10, не меньше. Если такими темпами и дальше пойдет, то перетаскивать его на своем плече станет непосильной для меня задачей. Потускневший факел зашипел, плюнул искрами и исторг из себя струю вонючего дыма, всячески доступными ему средствами, намекая о своей скорой кончине. Испустив еще один сокрушительный вздох, я добыл из заплечного мешка новенький факел и поджег его. Словно только и дожидаясь этого момента, отживший свое источник света ярко вспыхнул на прощание и рассыпался на мелкие угли и сажу, испачкавшую мне руки и мягким облачком осевшую на каменный пол. «Минус один», — пробормотал я, шагая к вырезанному в полу сточному желобу. К моему удивлению, воды в желобе почти не осталось. По дну струилась едва различимая струйка грязной воды, внешне ничем не напоминающая дождевую влагу. Отсюда я сделал простой и ничего не дающий мне вывод. Ливень закончился, и сейчас там наверху ярко светит солнышко. Птички щебечут, ветерок дует, цветочками пахнет, пчелки жужжат. Что всплакнуть захотелось внезапно. «А нам и тут неплохо», — фыркнул я. «Да, ползун?» «Ур-ур», — отозвался питомец и требовательно потыкал меня ложноножкой. «Опять жрать хочешь?» — возмутился я. «Ур-ур». «Здесь тебе, ур-ур, не столовая, ур-ур», — со смешком отозвался я, доставая из мешка припасенный пучок плесени. «На, ур-ур, кушай!» «Ур-р-р». Обхватив подношение, Слим втянул его в себя и занялся поеданием растворением. Уже не обращая на временно притихшего питомца внимания, я круто развернулся и пошел вдоль желоба, вниз по течению, внимательно вглядываясь под ноги и подсвечивая себе факелом, который я держал в левой руке, опасаясь подносить открытый огонь к ползуну. А то опалю еще. Обидится неведомая зверушка. Кстати, о зверушках-питомцах. На глаза пока не попадалось ничего полезного, и я залез в настройки интерфейса управления питомцем, на постоянной основе выведя его на основной экран. Теперь всегда могу видеть состояние питомца. Из активных команд было доступно всего несколько – атаковать, убегать и несколько средних вариантов между двумя основными. Очень интересно. Никакого особого выбора. Но это и понятно. Дополнительные команды и умения появятся позднее, когда мой питомец подрастет. Да и сейчас у него уже есть несколько крайне полезных умений. Ползун ворчит, жрет и скрашивает мое одиночество, что немаловажно. Уже чувствую себя веселее. Ползун, конечно, не лопоухий веселый щенок, но и ладно. Споткнувшись, выругался и взглянул вниз. Под ногами оказался осклизлый булыжник размером с мою голову. Убойная, наверное, штука, если кому-нибудь ею по голове врезать. Но поднимать и прятать булыжник в мешок я не стал. Больно тяжелый он. У меня и так до перегруза всего ничего осталось. Еще две минуты, и я оказался в конце зала, обрывающегося весьма банально и предсказуемо, сплошной каменной стеной. В В центре стены внизу было пробито круглое отверстие в диаметре около метра, забранное горизонтально расположенными толстыми каменными прутьями. Струйка воды утекала туда и бесследно исчезала. Похоже, это слив в очередной коллектор, расположенный ниже моего текущего местоположения. В любом случае, мне здесь не пройти. Разбить толстую каменную решетку мне нечем, да и сил не хватит на текущем уровне персонажа. Первым делом, пройдясь от угла к углу, я убедился, что моя самопишущая карта запечатлела все углы и стены, заодно проверил, нет ли где скрытых дверей, рычагов или дыр. Ничего такого не обнаружилось. И посему я вновь остановился у решетки и опустился на колени. Не помолиться от горя. Нет. Нижний горизонтальный прут был расположен выше уровня пола и создал нечто вроде крошечной плотины. Да и стенки желоба здесь несколько расходились в стороны, образовывая небольшой и утопленный в полу пятачок, где скопилась вода. И грязь. Солома, палая листва, тоненькие ветки, какие-то огрызки гниющих на глазах фруктов, мелкие камешки, комки глины, земли и прочее. Все это смешалось и осело на дно желоба, образовав грязевую полужидкую подушку, едва-едва прикрытую слоем воды, а по краям желоба и вовсе заметно подсохшую. Я смело принялся зачерпывать грязь и вываливать ее на край желоба. В несколько приемов, набрав довольно много этой мешанины, я принялся аккуратно ворошить ее пальцем. Несколько осторожных движений, и я радостно чертыхнулся. В жиже мелькнуло бледно-розовое извивающееся тело червя. Мелькнуло и его описание. Дождевой червь, уровень первый. Вот оно счастье! Ползает прямо под ногами. «Ну-с, уважаемый», — обратился я к меланхолично похрюкивающему ползуну, — «вот и ваш завтрак, месье. Налетай». «Урр?» «Не уркой, а лопой», — велел я, цепляя слима и опуская подрагивающий сгусток красного желе на пол. Ползун сиротливо сжался в комок, всем своим видом выражая праведное возмущение таким произволом, с теплого насиженного плеча и прямо на холодный камень. Впрочем, едва я кинул на него выуженного из грязи дождевого червя, обиженное урчание сменилось заинтересованным похрюкиванием. «Охоться!» — велел я, указывая на панически извивающегося червя и отдавая умную команду из стандартного набора. От команды «Атака» она отличалась многим. Когда Слим убьет червя, он не принесет его останки мне как добычу, а употребит все, что осталось от червя в качестве съестного. То есть ползун получит и опыт, и пищу. Тем самым я убивал двух червей одним махом. Увлеченно роясь в грязи, я один за другим вылавливал дождевых червей и бросал их к Слиму. Уже не на его подрагивающую поверхность, а рядом. Благо скорости червей и ползуна были примерно равны. Да и я не зевал, не давая им смыться. Ползун дернулся и словно бы проглотил червяка целиком, засосав его внутрь себя. Несколько томительных секунд, и ожесточенный извивающийся червь затих, и прямо на моих глазах медленно растворился туманным облачком внутри тела Слима. Перед глазами мелькнуло предупреждение, что за убийство червя ползун получил 5 единиц опыта. Часть опыта капнула мне. Ну да, их уровни равны. Опыт пока повышенный. Первая добыча ползуна. Пусть поймал он ее не сам, но ведь прибил самолично. А я уж боялся, что и червей мне придется немножко придушить, прежде чем бросать слабенькому питомцу на поживу. Не пришлось, он и сам справился. Заодно и пообедал. 2 в 1. «Ту-ту-ру-ту-ту!» — торжественно прогудел я, с двойным рвением бросаясь на поимку ошалевших от такого беспредела червей. Жили они себе здесь, не тужили, печали не знали, и тут бац! Явился, не запылился какой-то хам и начал их бросать на съедение комку плотоядной слизи. «Конец света! Ползи куда можешь, ныкайся куда хочешь!» Спохватившись, указал ползуну на одного самого ретивого червя, стремящегося уползти в родную грязь, и повторил: «Охота!» Ползун повел жидкими боками, внутри комка слизи мелькнуло нечто вроде темного глаза, уставившегося на добычу, и Слим мягко подался вперед, словно бы перетекая и перекатываясь одновременно. Червь полз быстрее, но из Слима выползло сразу 2 ложноножки, мягко накрыли дождевого червя и, подтащив к основному телу, впихнули в открывшуюся воронку. Еще один трепыхающийся червь исчез в слизистой и жадной утробе ползуна. «Да», — крякнул я, — «тот еще ужас. Если подрастешь, тебя можно смело снимать в фильме ужасов, ползун». «Хрюк!» — вроде как одобрительно отозвался Слим, вежливо переваривая добычу. Что мне нравилось больше всего? Шкала усталости питомца хоть и ползла неуклонно вниз, но делала это крайне медленно. В первую очередь от того, что Слим практически не двигался с места. А во-вторых, этот комок слизи тратил крайне мало энергии при охоте и питании. Ни челюстями не надо хлопать, ни лапами когтистыми скрести. В общем, лепота. Почти как ленивец. За сегодняшний день я успел прочесть, что шкала усталости играет немаловажную роль в скорости прокачки питомца, и что удовольствие практически не думать о ней могут себе позволить только владельцы уникальных петов, коих на весь мир вальдиры всего ничего. Сильнее всего усталость тратится у летающих питомцев, особенно в начале развития. Коротко звякнуло стекло о камень. Я огляделся и, довольно хмыкнув, отправил в мешок пустую склянку из-под зелья с неутешающим ярлыком-клеймом. «Склянка алхимическая, дутая из скверного стекла. Пустая. Мне сойдет. К тому же и налить туда нечего». Ползун вопросительно похрюкал и, секунду подумав, навалился на следующего червя. «Предыдущего бедолага уже прибил, значится. А мне вновь капнули крохи опыта. Ведь я тоже не блещу количеством уровней. Мне тоже нужны эти редкие капли бесценного опыта». А еще больше мне нужны баллы характеристик, дабы хоть как-то вывести своего персонажа на качественно иной уровень. У меня нет элитарной экипировки, нивелирующей недостаток уровня и умений. Я голодранец, живущий в канализации. Похмыкав над собственным утверждением, я вновь залез руками в податливую грязь, старательно выискивая червей, подкидывая их довольно ворчащему ползуну и одновременно следя, чтобы предыдущая добыча никуда не расползлась. Цифровые черви-вальдиры были куда сообразительнее реальных дождевых червей из настоящего мира. Слепо по сторонам не тыкались и долго не думали. Сразу брали руки в ноги и сваливали от угрозы в виде ненасытного Слима. «А это что?» Рука наткнулась на нечто более плотное, чем грязь. Покопавшись в жиже, я выудил нечто бесформенное и, старательно отряхнув от налившей корки грязи, узрел ладный игрушечный кораблик, выточенный из дерева. Сразу представилось, как местный ребенок пускает кораблик по дождевым лужам, и как оное судно под его горестный плач уносит в дренажный сток. Что примечательно, игрушка была выполнена довольно искусно и руками игрока, о чем свидетельствовало пояснение. Пригодится. Хотя бы на растопку. Сходить с ума и с веселым хихиканьем пускать кораблики по канализационным водам я не собирался. В мешок. Что еще? В комплект к игрушке на дрожащий свет показалось плоское дно какой-то солидной посудины. Я не поленился и вытащил. А как рассмотрел, так подскочил и радостно заплясал, выкидывая лихие коленцы и размахивая чадящим факелом. Настоящее сокровище! Для меня. Я нашел интересную вещицу. Треснувшая глиняная супница из комплектов 42 предмета. У меня предмет был только один, да еще и треснувший. Но... Посудина была крайне вместительной и крутобокой. На мой взгляд, влезло бы в нее никак не меньше ведра супа. Видать, на большую семью рассчитана супница. Едоков так на 10, а то и больше. Крышки не имелось, да и не надо. Я же не суп в нее наливать собрался. Быстренько оттерев посуду от грязи и хорошенько сполоснув ее в воде, я утвердил супницу на каменном полу, после чего подхватил урчащего Слима и опустил внутрь посудины. Собрал горсть червей и закинул туда же, после чего гордо объявил. «Вот, ползун, твой личный Колизей. Ты гладиатор, а эти презренные черви твои противники. А ту их! Охота! Оружия тебе не дам, нету. Но если хочешь, скину пару камешков и прутиков». Слим не ответил, но пришел в движение. Поведя всем телом по сторонам, качнулся вперед и упал на ближайшего червя. Приступил к совершению гладиаторских подвигов. Перепуганные черви ломанулись кто куда, но их ждало самое большое разочарование в их виртуальной жизни. Почти вертикальная и абсолютно неприступная для них глиняная стенка супницы. Никаких путей к отступлению. Страшная ловушка в микроскопических масштабах. А я, хоть и не Геракл, продолжу разгребать Авгиева конюшни. Причем без воды. И без лопаты. Да. От лопаты я бы не отказался, учитывая характер моих подземных скитаний и образ игровой жизни. Грязь в пригоршню, размять между пальцев. Если есть червь, вытащить и отправить в стоящую у ноги супницу. Остатки грязи в сторону. Повторить процесс. Когда я набрал не меньше 30 червей и отправил их в лапы ползуна, при следующем грибке свободной ладони грязь у моих пальцев шевельнулась и перед глазами полыхнула красным. Уровень жизни просел на несколько пунктов. «А, черт!» — рявкнул я, вырывая руки из жижи. На указательном пальце висело нечто такое страшное, что многие девушки зашлись бы перепуганным визгом. Больше всего непонятное существо было похоже на утыканного иголками головастика без малейших признаков глаз, зато с большущей пастью, если сравнить с общими пропорциями массы тела. И этот самый урод продолжал висеть на моем драгоценном пальце и дергаться всем телом. И при этом уходила жизнь понемногу, но все же... «А ну, пшел!» Я встряхнул рукой, и сорвавшийся ужастик отлетел в сторону. Шмякнулся о стену, где ненадолго прилип, после чего вяло дернулся и полетел вниз. За эти секунды я успел рассмотреть агрессора. Латига-червиед, второй уровень. «Во гадость ты! Хищник!» А я вторгся в его угодье. Вальдира просто поразительно, ничего не скажешь. Куда ни глянь, имеется подобие сбалансированной экологической системы. Мгновенно подумав, я все же не рискнул подбирать барахтающегося на камне латига и бросать к ползуну. Тут еще большой вопрос, кто кого сожрет. Рисковать не буду. Но и дать обидчику вновь уйти в грязь и, возможно, повторить атаку? Нет уж. К тому же все черви в этой грязевой луже мои. Я сам так решил. Подавшись к стене, резко опустил ногу. Хрустнуло. Я получил немного опыта, а червиеду пришел конец. Мигнула и исчезла еще одна строчка. Ползун прикончил очередного червя. Через 10 минут я успешно перелопатил всю лужу и добыл еще несколько десятков жирных дождевых червей, после чего подхватил супницу-арену и поспешил обратно, вверх по почти пересохшему желобу, держа факел над головой, а посудину с продолжающим ворочаться в червях слимом под мышкой. Зрелище, конечно, сюрреалистическое, но мне пофигу. На меня здесь смотреть некому. И вообще, у меня чуть ли не ноу-хау. Просто иду себе потихоньку, а Слим продолжает пожирать червей, и мне капает часть получаемого им опыта. Чем не радость? Да, данный способ работает лишь на начальных уровнях, когда и я, и ползун еще совсем мальки. Но ведь пока работает же. Плюс схема функционирует с минимумом затрат с моей стороны. Поравнявшись с местом недавнего упокоения скелета, я, не останавливаясь, пошел дальше, хотя в голове вновь скользнула мыслишка вопрос. Почему скелет не разложился и не исчез, как большая часть всех разрушаемых объектов Вальдира? Почему так и лежал поперек жёлоба, словно бы меня дожидаючись? Да еще и этот восставший зомби, радушно встретивший меня на входе в этот странный зал с колоннами вдоль дренажного жёлоба. И почему нет подобных ему полуразложившихся дружков? В общем, как ни крути, а картинка складывалась нелицеприятная и непонятная. В любом случае, долго думать складывающуюся картину я не стал, слишком мало информации. А без верной информации все превращается в не более чем гадание на кофейной гуще. Поэтому лучше бдительнее посматривать по сторонам и подсвечивать подозрительные места при помощи чадящего и потрескивающего факела. Так я и поступил. Откинул лишние мысли и, чуть пригнувшись, двинулся дальше, шагая вдоль почти пересохшего русла дренажного желоба, внимательно вслушиваясь в приглушенные звуки подземной альгоры. Звонкая капель, бесовитое рычание мощного потока воды где-то за каменной толщей, тихий и непонятный скрежет, приглушенный расстоянием предсмертный вопль. Вопль? Предсмертный? Нет, мне просто показалось. Наверное. Глава 5. Количество трупов растет. Новый уровень. Поздравляем! Ваш питомец получил уровень. Я долго глядел на это сообщение, не спеша закрывать его и любуясь лаконичными словами. Вроде и мелочь, а как приятно. Мой питомец достиг второго уровня. После долгих и ожесточенных боев с дождевыми червями внутри личного колизея супницы. Прогресс налицо.